Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Алина Александровна, знакома вам? Угу, знакома. Знакома, это вы. Угу. Очень приятно. Давайте я представлюсь. Меня зовут Кузнецова Полина Сергеевна, кредитный инспектор компании «Примколлект». Информирую о записи нашего разговора. Дату рождения свою назовите для верификации личности. Да, все верно, называете. Звонок вам поступил по поводу задолженности вашей в компании «СМС Финанс». Брали вы там микрозайм 21 апреля этого года. На данный момент сумма задолженности у вас 18 615 рублей. Но у вас есть финансовое предложение. При оплате до 30 ноября 12 6 615 рублей у вас списывают. Угу, спасибо за информацию. Оплачивать будете когда? Какого числа? Ну, во-первых, мы с вашими коллегами договорились, что общаться на эту тему мы будем только после того, как вы мне пришлете документы, хотя бы вы мне их пришлете, которые подтверждают то, что вы работаете со мной по агентскому договору. Пока документы не пришли. Вот разговаривали с 14 числа, вам как отправляли? На почту LL956 или по адресу область? Мне не, я не знаю, как мне отправляли, я ничего не получала. Но на электронную почту это же несерьезно, вы сами понимаете. Присылайте на почту документы, а потом поговорим. На почту, да? Да. Так, сейчас, минут, я зафиксирую комментарий, подождете. А предыдущего нет такого комментария? Уже же фиксировали эту информацию. На всякий случай я еще раз направлю. Давайте. Договор. Да, направляйте. И как только получу, сразу буду отвечать на все-все-все ваши вопросы. А пока, извините, вы для меня никто. Так, сейчас, минуту. Все, и все зафиксировала. Всего доброго. До свидания. До свидания.